Эд оказался прав. Шейла на самом деле ждала меня, и это несмотря на то, что часы показывали почти 4 утра. Наша ясновидящая все так же жила на втором этаже, над магазином, который располагался рядом с местной клиникой. Она встретила нас прямо на лестнице и улыбалась так открыто, что я даже не подумала сдерживать эмоции. Сама шагнула к ней и крепко сжала в объятиях. Да и она прижалась ко мне, как к родной. Будто я была для нее не просто подругой, а как минимум любимой родной сестрой. «Я так рада!» — говорила девушка, хватая меня за руку и таща за собой в комнату. «Знала, что ты придешь, но все равно боялась. Видения такие зыбкие». Мы прошли внутрь, а вот Этери почему-то остался на лестничной площадке. Он в сомнениях топтался у двери, будто не решаясь переступить порог. А когда я обернулась, даже умудрилась заметить в его глазах смущение. «Эд, проходи, пожалуйста», — потупив взор, проговорила целительница. «Я ведь видела, что вы вместе придете, потому стол накрыла на троих». И он, наконец, едва заметно улыбнулся и, согласно кивнув, все же вошел внутрь. Вот только вел себя странно скованно. Говорил мало, ел слишком медленно. А иногда поднимал голову и бросал на Шейлу такие задумчивые, полные тоски взгляды, что я невольно начала анализировать поведение этих двоих. Сама же ясновидящая, наоборот, показалась мне слишком нервной. Дважды она даже уронила вилку, умудрилась пролить на белую скатерть красное вино и вообще вела себя странно. Разговор у нас как-то не клеился. Я бы многое хотела рассказать Шейле, о многом спросить. Но в присутствии Этери делать этого не стала. Ей тоже явно было о чем со мной поговорить, но девушка молчала. И когда общие темы о погоде и поверхностные вопросы о делах закончились, за маленьким круглым столом, где был накрыт наш ужин, повисла неловкая тяжелая пауза. Тогда-то мне и пришло в голову поведать подруге о грядущей войне с горданцами, а также о том, что мы направляемся в Лиловый лес. Но то, что произошло дальше, стало для меня полнейшей неожиданностью. Наша милая 18-летняя целительница, которая всегда казалась мне самым безобидным существом на планете, решительно поднялась, вперила в Этери уверенный взгляд и вдруг заявила. «Я отправлюсь с вами». А вот менталист отвечать ей не спешил. Просто отложил в сторону вилку, откинулся на спинку стула и пристально посмотрел ей в глаза. И я видела, что Шейла едва сдерживается, чтобы не отвести взгляд. Что в данный момент между ними идет немая борьба, в которой одна не желает отступать, а второй просто не знает, как правильно поступить в данной ситуации. «Этери», — выдохнула девушка, нервно сжав кулаки. «Я чувствую, что там произойдет что-то жуткое, и помощь целителя будет очень кстати. Потому прошу тебя, не отказывай мне». «Шейла, ты еще совсем ребенок. Тебе не стоит». Начал он, но был грубо перебит неожиданно громким голосом девушки. «Я не ребенок», почти со злостью заявила она. «По законам империи я уже совершеннолетняя. Давно живу одна и могу сама принимать решения». «В конце концов, Эд, возраст — это не количество лет. Оно ни о чем не говорит». «Возраст — это наш жизненный опыт и сделанные из него выводы». «Да пойми ты, опытная моя, что Лиловый лес — не место для юных целительниц», — с нежностью ответил Этери. «Там по-настоящему опасно». «Но у вас же нет лекаря!» — продолжала стоять на своем Шейла. «А он вам точно понадобится. Хочешь, расскажу, кто и как пострадает?» «Хотя лучше тебе этого не знать. А я смогу помочь». Он же только тяжело вздохнул, отбросил в сторону салфетку и снова посмотрел на черноволосую худощавую девушку, которая хоть и выглядела юной, но в душе явно таковой не была. «Это решать не мне», — попытался отговориться он. «Если ты примешь меня в команду, твой друг не будет против», — чуть спокойнее ответила ясновидящая. «В отличие от тебя, он понимает, как важно само присутствие лекаря». После этой фразы они замолчали оба. Хозяйка комнаты обиженно отвернулась к темному окну, а вот Эд, наоборот, продолжал пристально смотреть на саму Шейлу. И было в его взгляде нечто такое глубокое, личное, поразительно живое, отчего я почувствовала себя здесь лишней. «Простите, оставлю вас на минутку», — проговорила, поднимаясь и направляясь к неприметной дверке, ведущей в уборную. Останавливать меня никто не стал, будто оба спорящих только этого и ждали. А едва они остались вдвоем, до моего слуха вновь долетели их голоса. Увы, тонкие стены этого дома почти не скрывали звуков. «Эд, Шей», — перебил ее менталист. «Я не могу рисковать тобой». «А я тобой?» — громко заявила девушка. «Тебя там ранят, и без своевременной помощи ты погибнешь. И как, скажи, зная все это, я могу тебя отпустить?» «Шей», — успокаивающе позвал Этери. «Я не переживу твоей смерти», — тише добавила она. «Не смогу». «Боги, да тут все сложнее, чем я думала. Получается, что эти двое явно друг к другу неравнодушны. Но если Шейла говорит об этом, признает свои чувства, то Эд...» Чтобы не слышать их разговоры, я сильнее открыла вентиль и сосредоточилась на звуке льющейся воды. Им нужно поговорить наедине, без лишних свидетелей. Но мне тоже есть о чем подумать. Присев на край белоснежной ванны, я подперла голову рукой и уставилась на маленький водопад, льющийся из металлической изогнутой трубки. Наверное, мне стоило сейчас думать о чем-то приземленном, о сне, о еде, о завтрашней поездке к морю. Но в голову почему-то лезли совсем другие мысли. По всему получалось, что с огромной долей вероятности из этой экспедиции я не вернусь. И больше не увижу Кэла, которому император дал другое задание и который останется на побережье. Никогда не смогу к нему снова прикоснуться. Не смогу сказать, насколько он для меня важен, и что я сдала его императору только потому, что не видела другого выхода. А из этого следовал только один вывод. Мне нужно поговорить с ним. Он ведь должен завтра прибыть в Зеленую крепость. Значит, здесь я его и поймаю. И объяснюсь. Скажу все, что считаю нужным, и уже потом с чистой совестью отправлюсь в путь. Туда, где, возможно, останусь навсегда. Приняв это знаковое для себя решение, я закрыла воду и отправилась обратно в комнату. И только хмыкнула, заметив, что Этери там уже нет. «Ушел», — бросила сидящая на стуле Шейла. А потом развела руками и зло добавила: «Я бы даже сказала, убежал». «Чем же ты его так напугала?» Я неспешно вернулась к столу и снова присела на свое место. «Поцеловала», — проговорила она, пожав плечами. «Просто. Коснулась губами его губ, а он сбежал». Признаться, чего-то подобного стоило ожидать. Уж слишком странно вел себя Эд. Я-то привыкла видеть его уверенным, всегда знающим, как правильно поступить. А в присутствии юной целительницы он будто тушевался, смущался и опасался. Причем, если я все правильно понимаю, то это репугал он сам. «Элли, ну что это такое?» — обиженно протянула сидящая за столом девушка, притягивая к своей груди колено. «Я же вижу, что нравлюсь ему, но он отталкивает меня. Почему, скажи? Ты ведь умная». «Увы, во всем, что касается отношений между мужчиной и женщиной, я полный профан», — сказала, грустно улыбнувшись. «Меня всегда только работа занимала. Был один парень еще в академии, но наши отношения продлились всего одну ночь». «А как же Себастьян?» — спросила девушка. «Я знаю, что между вами было». «То, что было между нами, неправильно. Нами двигали не наши желания, а притяжение наших магий». «Элли», — устало протянула Шейла. «Кэл оставил Ламилию в тот же день, как ты уехала. Все в городе быстро нашли причину, почему он так сделал. Тебя тут считают разлучницей, разбившей такую прекрасную пару. И пусть мне известно, что все совсем не так, но я не понимаю. Почему вы не вместе? Объясни мне, Элли. По каким причинам люди, которых тянет друг к другу, которым друг без друга плохо, сознательно отдаляются? Почему? Но мне нечего было ей ответить. Не знаю. Только и смогла сказать я. Вот и я. Не знаю. Спать мы легли около 6 утра, перед самым рассветом. Из-за отсутствия иных вариантов уснули вдвоем на одной широкой кровати. Но перед тем, как окунуться в пучину снов, я снова вернулась мыслями к Кэллу и только уверилась в решении поговорить с ним при первой же возможности. Как ни крути, а Шейла права. Мы ведем себя глупо. В конце концов, я люблю его. Я хочу быть с ним. Я не считаю свой поступок предательством. Так почему молчу? Почему терплю все это? Упреки, обвинения, недопонимание. Да, он упрям. Но и не в моих привычках сдаваться. И в конечном итоге, если мы больше никогда не увидимся, то какой смысл что-то скрывать? Вот именно. Никакого.